Дела житейские. В кукольной лавке зажигаются огни. Весенний дождик. Бусон. Сноска. Кукол Хина в красивых традиционных одеждах обычно выставляют на специальную витрину в праздник девочек 3 марта, а до перехода на западное летоисчисление 3 числа 3 лунного месяца. В руки беру, и тут она мне улыбнулась. Куколка в лавке. Байсицу. Крыша в дождь протекла. Что скажете вы на это, бедняжки куклы? Исса. Видно, мало тебя, мама в детстве за нос тянула, курносая кукла. Бусон. Случайно заглянешь в лачугу на склоне горы, а там наряжают кукол. Кёси. Вот и Дарума угодил сюда со всеми, сидит меж кукол. Исса. Сноска. Дарума. Легендарный основатель дзен-буддизма Бодхидхарма, 6 век, чьи статуэтки в виде неваляшки стали самой популярной игрушкой в Японии. Эти лица кукол. Вот не думал, не гадал, а сам состарился. Сейфу. В пору отлива краб внимательно изучает след ноги на песке. Рофу. Веточки ивы свисают в жидкую грязь. Время отлива. Басё. Совсем как люди, бродят голуби и воробьи в пору отлива. Исса. Засветив фонарь, как подстрижены деревья, смотрю под дождем. Сики. Мотыжит поле. В храме за деревьями звонит колокол. Бусон. На вешних полях там и сям сверкают мотыги под ярким солнцем. Сампу. Мотыжит поле, а на вид так неподвижно застыл на меже. Кёрай. Спит крестьянин в горах, под головою мотыга. Жаворонок поет. Исса. Вышли поле рыхлить. Даже птица не крикнет в чаще на склоне горном. Бусон. Посадка риса. Сколько горести и забот излито в песне. Исса. В заливных полях пробегает рябь под ветром. Посадка риса. Тайги. Сноска. Рябь пробегает по воде на заливном поле. Посадка риса, уморившись, отдыхает крестьянин в поле. Какудзё. Рисовые ростки. Пробирается через поле маленькая змейка. Аницура. Лесным воронам тоже нравится смотреть на ростки в полях. Сики. Эй, сударики, шелковичных червей в корыце зовет крестьянин. Исса.